Глава 17. Два брата. Ну уж и путь, Господи Боже мой, почитай 1000 верст на конях, почти 2 месяца в пути, и в жар, и в холод, и под дождем, и под градом. Ночевали и в лесу, и в поле, встречали и разбойных людей, и татар, и киргизов, а случалось, на 4 дня пути живой души не встретишь. Кряж ворчал, а Петр только посмеивался над ним. «Вот-вот», — говорил Кряж, — «тебе смешки, а коли бы татарва заарканила, не то бы было». «Да ведь ушли?» «Ушли, а тогда бы не натужились. Гляди, царский посол, ему бы до царя ехать, а он во куда». «Ничто, Кряж, пожениться успеешь еще. Я тебе детей крестить сколько хошь буду». Кряж широко улыбался, но продолжал ворчать. Петр смеялся, а на душе его было сумрачно. «Вот тебе воеводство. Такая даль, что чай никто и не знает, есть ли подлинное место такое». Они переправились через Дон вместе с обозом чумаков и только тут впервые увидали людей, знавших город Бирюч. «Прямо, все прямо, иди себе на закат. Там в степи и будет тот город. Город тоже». Когда Петр стал подъезжать к нему, он ему весь показался таким маленьким, что впору весь зажать в кулак. Был он слажен на манер острожка. Высокие деревянные стены с башенкой над воротами, под ними ров с частоколом, перед рвом небольшой посад, ничем не огороженный. И кругом голая степь. Только ковыль колышет своим белым султаном. «Ну, сторона!» — продолжал Кряж. А Петр только вздохнул, и его сердце сжалось от жалости. В посаде, оказалось, жили служивые казаки и стрельцы. Иного народа не было и в городе. Был он выстроен более для охраны государства от вторжения киргизов до казаков. «Эй, добрые люди!» — закричал Кряж 2 казакам, которые, сидя на земле, потрошили убитую дрофу. «Как к воеводе проехать?» «Как?» — сказал один. «Известно, через ворота, а там улочкой и на воеводский двор». Кряж только отмахнулся от такого совета. Они въехали в раскрытые настежь ворота, проехали мимо виселицы, на которой качался какой-то татарин, и увидели широкую коренастую избу. «Надо думать, это и есть воеводская», — сказал Кряж, сходя с коня. Петр тоже спешился. Оставив коней Кряжу, он вошел в избу, перекрестился и огляделся. Из-за стола испуганно вскочил толстенький человек с чупрыной и толстыми синими губами. «Чего тебе?» — закричал он. «Воеводу! На что тебе?» — закричал он снова. Петр вспыхнул и, ловко ухватив толстяка за чупрыну, встряхнул его и крикнул. «Кажи, где воевода, дурацкая твоя башка, а то сейчас дух из тебя вытрясу. Ты кто?» «Ой-ой-ой!» — захныкал толстяк, сразу падая на колени. «Не погуби, ясновельможный пан! Я воеводский писарь, сижу, дела вершу, а воевода молится. А где его хоромы? Туточки, по лесенке». Петр отбросил толстяка в угол и пошел по лесенке вверх. Мрачные низкие горницы были ветхи и убоги. Половицы скрипели под ногами, черные балки под потолком подгнили и обнажили взрыхленные прогнившие бока. Петр остановился и стал кашлять, потом закричал. «Терентий, где ты?» «Кто тут?» — послышался суровый голос. «Я, Петр, брат твой». «Брат?» Дверка из соседней горницы распахнулась, и к Петру бросился и обнял его Терентий. Они стали целоваться и плакать. «Брат, брат!» — повторял Терентий. А я думал, что уже отрешен от мира. Как попал ты сюда?»